Перерезав веревку, я подхватил раненого незнакомца, навалив его на себя. Удерживать тело человека, находящегося в бессознательном состоянии, то еще удовольствие, расслабленные мышцы делают его тряпичной куклой, большой тяжелой тряпичной куклой. Давай, Багор, один момент, ваша светлость. Дамьян просунул в люк Багор и опустил крюк на уровень пояса несчастного. Я освободил одну руку и подцепил крюк за широкий кожаный ремень с массивной пряжкой. Тяни. Дамьян начал тянуть. Я старался поддерживать тело незнакомца вертикально, чтобы тот пролез через люк. У нас почти получилось. Когда он вдруг очнулся, увидев над собой здоровяка серба, он заорал, начал брыкаться. «Успокойся, придурок!» – заорал я. «Мы пытаемся тебя спасти». Но раненый либо не понимал русский язык, либо до конца не понимал, что происходит. Либо и то, и другое одновременно. Он упирался, брыкался и в конце концов сорвался с крюка. «Сука!» – рявкнул я, когда он рухнул прямо на меня. Мы заскользили вниз, к воде, полной твари с острыми как бритва зубами. В последний момент я смог замедлиться, а спасаемый мною уцепился за перекладину, к которой был привязан еще какую-то минуту назад. Рядом с моей ступней щелкнули крокодильи зубы, и я принялся забираться повыше. «Твою мать, лезь вверх!» Я подталкивал раненого вверх, но тот вдруг принялся колотить по мне локтями. В какой-то момент он сорвался и полетел вниз. Мне удалось схватить его за ремень и взвыл, когда рванула руку. Я начал тянуть его вверх. Дамьян снова спустил Багор из горе пополам, мы смогли зацепить его. «Тяни, тяни». В этот самый момент один из крокодилов выпрыгнул вверх и впился зубами в ногу раненого. Тот снова истошно завопил от страха и боли. И неудивительно, с одной стороны его тянул вверх Дамьян, а с другой на его ноге повис крокодил, пусть и не самый большой. Увернувшись от рук спасаемого, я смог пригнуться и с размаху вонзил нож в крокодилью голову. Лезвие пробило толстую кожу и череп рептилии, войдя прямиком в ее головной мозг. Челюсти разжались и тварь рухнула в воду, чем сразу же воспользовались ее сородичи. Мгновение и они накинулись на мертвого крокодила, вода под нами забурлила, окрасившись в красный цвет. Этот придурок снова отрубился, пророкотал сверху голос Дамьяна. Так давай его вытаскивать поскорее. Минута усилий, и мы втащили несчастного в помещение генераторной. Я влез следом, весь мокрый от пота, катившегося с меня градом. Некоторое время я просто лежал на полу, восстанавливая дыхание. Это заняло больше времени, чем обычно. Вместе с темнотой на болото опустилась липкая духота, к которой я не был привычен. Дамьян тем временем перетягивал у спасенного свежую рану от зубов крокодила. Наконец я сел, смахнул пот с лица и сказал Дамьяну. Потащили его к самолету, пока он не пришел в себя. Мы подхватили его под плечи и направились обратно, к пристани, где нас ожидали шеф и Хосе Мигель. Завидев нас, пилот спрыгнул с крыла самолета и заспешил навстречу. «Сеньоры!» – воскликнул он. «Что случилось? Кто это такой?» Дамьян посветил в лицо спасенному нами человеку и сказал. «Мы думали, может, ты его знаешь? Он из местных, возможно, единственный выживший», – уточнил я. Хосе Мигель некоторое время всматривался в смуглое лицо, а потом сказал задумчивым голосом. «Кажется, я видел его несколько раз, но близко с ним ни знаком. И кто он?» «Местный техник, сеньор», — отвечал за генератор и связь, — ответил Хосе Мигель. «Не самый разговорчивый тип, сам себе на уме, не самый разговорчивый», — хохотнул Дамьян. «Когда мы его вытаскивали, он орал благим матом, что-то на испанском вроде, точнее на странном испанском. Es portuol, siares, смесь испанского и португальского». Тем временем мы дотащили раненого в ногу техника до самолета. Хосе Мигель бросился в салон за аптечкой. Из люка появилось сердитое лицо шефа. «Это еще кто?» – спросил он. «Всех местных вырезали и избавились от тел. Этот», – я кивнул на раненого, – «единственный выживший. И сдается мне, что он может рассказать много интересного. Поэтому, когда он начнется, не пугай его своей хмурой рожей. Вашество изволит шутить, я же добрейший души человек». Шеф изобразил на лице улыбку, которую, видимо, считал дружелюбной. Получилось довольно жутковато. «Вот про это я и говорю». Хосе Мигель вернулся с аптечкой. Дамьян вырвал ее у него из рук со словами «Тут нужен профессионал» и принялся обрабатывать след от укуса рептилии. «Что с двигателем?» — поинтересовался я у пилота. «Сам движок цел, сеньор, но полностью уничтожен блок управления, вся электроника, регулировка подачи топлива, датчики. Все было собрано в одном узле, и этот узел полностью уничтожен, сеньор. «Мы сможем продолжить путь на одном двигателе», — поинтересовался я с надеждой в голосе, но она тотчас испарилась. «Нет, сеньор», — покачал головой пилот, — «одно дело поддерживать скорость в воздухе и совсем другое набрать взлетную. Моя птичка на такое не способна, увы. Черт возьми, я устало прислонился к борту. Что же делать? Может, тут есть такой блок электроники? Мы ведь и не искали ничего подобного. Сомневаюсь, сеньор, это ведь перевалочный пункт, а не склад запасных частей для авиатехники. Ну, попытка не пытка. Пойдем, прогуляемся, пока Дамьян возится с раной». Мы снова пошли осматривать лагерь. Теперь, при свете электроламп, это было сделать куда проще. Мы нашли холодильники с говядиной, которая когда-то была заморожена, а теперь плавала в растаявшем льде. Нашли ящик с безымянными таблетками, которые были расфасованы по 100 штук. Нашли несколько пачек патронов от помпового ружья, но не самого ружья, как и оружия вообще. Ни спутникового передатчика на перевалочном пункте не было, словно все ценное забрали, оставив лишь ненужные и громоздкие генераторы. И, разумеется, ничего похожего на блок электроники для самолета тут не было и в помине. «Он пришел в себя, ваша светлость», — раздался громкий голос Дамьяна. «Возвращайтесь». Мы с Хосе Мигелем заторопились обратно, и когда оказались рядом с самолетом, то увидели, что техник контрабандистов пришел в себя. Он приподнялся на одном локте и со страхом пялился то на сурового Дамьяна, сложившего мощные руки на груди, то на улыбающегося во все зубы шефа, выглядывающего из самолета. «Я же говорил, что ты его напугаешь», — вздохнул я и бросил осуждающий взгляд на шефа, а затем подтолкнул Хосе Мигеля вперед, к технику. «Успокой его и скажи, что мы не враги ему». «Да, сеньор». Пилот присел рядом с техником и бегло заговорил с ним на портуниле. Тот сначала смотрел с подозрением, а потом его прорвало, и он затараторил, словно пулемет. «Его зовут Маркус», — кусками переводил шеф. «Он говорит что-то про авиакатастрофу, про то, что с разбившегося самолета достали какие-то контейнеры. Так, тут я не понимаю ни черта». «Ага, теперь снова более-менее понятно. Прилетели покупатели, а затем появилась ХМ «Сама смерть». Убила тут всех, кроме этого бедолаги». Я переглянулся с Дамьяном, но тот лишь пожал плечами. «Ничего не понятно, но очень интересно», — поворчал я. Из отрывочного перевода шефа было мало что понятно, поэтому нам оставалось только дождаться, когда Хосе Мигель закончит разговор, и узнать, что же именно тут произошло. Наконец, техник замолчал, и наш пилот поднялся на ноги. Он задумчиво почесал затылок, словно переваривая услышанное, а затем произнес: «Тут произошла какая-то чертовщина, сеньоры». «Это мы уже поняли из корявого перевода шефа», — ухмыльнулся я. «Давай уже, не томи, выкладывай, что именно ты узнал». Хосе Мигель набрал в легкие побольше душного колумбийского воздуха и начал излагать то, что ему рассказал техник. «Его зовут Маркус Валива, он отвечает за технику в этом лагере. Примерно неделю назад в Андах потерпел крушение неизвестный борт, летевший без транспондеров. В последнее время в районе гор таких самолетов стало летать немало. Неизвестный борт разбился, но этот момент засек один из бортов, перевозивших контрабанду. Вскоре по этим координатам вылетел вертолет, на котором сюда доставили 4 странных контейнера. Их не удалось вскрыть, твердый, легкий металл, с которым обычной сваркой не справиться. Тогда мы выставили лот на теневом аукционе. Покупатель нашелся быстро». Глава 16. Маркус Валива дождался, когда Хосе Мигель закончит переводить, затем вновь продолжил. В этот раз шеф даже не пытался переводить, и только хмурился, слушая речь Портунили. «Они должны были рассчитаться золотом, слитками золота». Хосе Мигель продолжил перевод. «Но вместо покупателей приплыла лодка. Быстрый катер, он словно парил над водой. Он пронесся мимо, но из него выпрыгнула самка смерть». «Смерть?» — переспросил я. «Да, сеньор», — кивнул Хосе Мигель. «Он говорит именно это. Она металась между зданий, сия смерть без всякого оружия. Пули и ножи не причиняли ей никакого вреда». При этих словах в моей голове вспыхнули яркие воспоминания. Спасение с базы в горах Алтая. «Как эта смерть выглядела?» — спросил я взволнованно. Хосе Мигель перевел вопрос контрабандисту. «Как облако черного дыма», — последовал ответ. «Бесформенное и очень быстрое». «Что?» — услышанное поразило меня. От одной мысли, что в этот мир, который стал мне дорог, проникло существо из дыма, мне стало не по себе. «Спроси еще раз и переведи мне слово в слово». Хосе Мигель, удивленный моей внезапной резкостью, спросил у контрабандиста еще раз, но ответ оказался точно таким же. Черный дым, быстрый и бесформенный. Повисло молчание, тяжелое и душное, как ночной тропический воздух. Наконец его прервал голос Демьяна. «Ваша светлость, вы же не думаете, что это то же самое существо из пролома в вене?» Я поднял на него тяжелый задумчивый взгляд. В моей голове гудел рой мыслей, но ни одна из них не была обнадеживающей. «Молюсь, чтобы это было не так, дружище. Никто из нас не готов к такой встрече. Не были готовы тогда, а сейчас тем более. Вашество, может, это никакой не дым, может, это развивающаяся одежда или еще чего», — сказал шеф. «У страха глаза велики, сами же знаете». Бедолага увидел непонятно что, испугался. Остальное сделало воображение. Я кивнул Хосе Мигелю, чтобы тот продолжил расспрос техника контрабандистов. Он спрятался под полом, поранился о торчащий гвоздь. Потом прибыл еще один катер с людьми в военной форме. Они забрали все ценные, те самые контейнеры, технику, оружие, связь. Потом затопили наш гидроплан и уплыли. Маркус Вальева очень рад, что этот перевалочный пункт не сожгли. «Дым было бы видно за многие мили», — сказал шеф. «Видимо, нападавшие не хотели привлекать внимание. Меня же больше заинтересовал другой эпизод из рассказа контрабандиста. Они затопили самолет, где именно?» Хосе Мигель перевел, но вместо ответа Маркус Вальева жестом показал вниз. «Мне кажется, или он говорит, начал было Дамьян, но я опередил его. Тебе не кажется? Затонувший самолет прямо под нашей птичкой. Эй, Хосе, уточни у нашего раненого друга модели их гидроплана». Оказалось, что птичка Хосе Мигеля была самым распространенным самолетом в Южной Америке. Модификации с поплавками, амфибии, обычное колесное шасси, но главное, неприхотливые к топливу двигатели. Затонувший у пристани самолет был чуть более свежей модификацией, но Хосе Мигель заверил, что узлы электроники у них почти одинаковые. Это самое почти немного смущало, но на данный момент лучшего варианта у нас просто не было. Дело оставалось за малым – снять нужный узел с затонувшего самолета. Для этого необходимо было нырнуть в болото, кишащие кровожадными рептилиями. Всего-то дел. «И как же ты собираешься провернуть этот фокус, вашество?» – поинтересовался шеф. «Патронов на всех зубастых тварей нам не хватит. Я подкину им мясца». Я улыбнулся как можно более кровожадно. «Ты же не собираешься скормить им?» Шеф многозначительно посмотрел на контрабандиста. Я расхохотался. «Не настолько я кровожаден, не настолько. Но чем порадовать наших хладнокровных друзей, найду. Дамьян, за мной». Мы направились обратно, к постройкам, благо, что теперь, с электрическим освещением, они не выглядели столь жутко в темной южной ночи. «Кажется, я понял замысел, ваша светлость», — ухмыльнулся серп. «Мой двоюродный дядюшка по материнской линии был заправским мясником. С одного удара колол трехлетних быков, а как туши разделывал, просто глаз не оторвать. Тогда бы он тебя проклял за то, что мы будем сейчас делать». «В каком смысле?» «В прямом. Наберись терпения, сейчас ты все сам увидишь и сделаешь». Мы проследовали к домику, который выполнял роль столовой или пищеблока, ну и бара, судя по стойке у одной из стен. В небольшой пристройке была обустроена небольших размеров кухня, в которой хранилось искомое нами лакомство для крокодилов. Я сдвинул крышку морозильного ларя, в которой обнаружил пакеты с говяжьей вырезкой. Они по-прежнему плавали в воде, но теперь, после подачи электричества, там стали образовываться кристаллы льда. Один рывок и электрический провод был выдернут из сети. Я подхватил один из пакетов, резанул ножом упаковку и вывалил добрый кусок вырезки на разделочный стол. Лезвие ножа вогнал рядом, в деревянную столешницу. Самое время продемонстрировать навыки по разделке. Я жестом пригласил серба за работу. Тот хмыкнул, взялся за рукоять ножа и начал резать. «Сильно не мельчи, мы собираемся прикармливать крокодилов, а не комнатных рыбок». Вдвоем с Дамьяном мы принялись за дело. Я вскрывал пакеты с мясом, а он кромсал его на несколько крупных кусков. Спустя полчаса остался только один пакет с говядиной. Я вскрыл его и хотел было отдать сербу, но в последний момент передумал. Мой взгляд упал на простенький гриль с газовым баллоном, стоявший в углу. «Этот кусок мы оставим себе», — сказал я. «Замаринуем и зажарим». Я думал, мы будем отвлекать этой кучей мяса крокодилов. Дамьян озадаченно почесал затылок. «Все так, но его нужно довести до кондиции», — улыбнулся я. «Не понял, ваша светлость». «Эх, Николая Дроздова на вас нет, кого?» «Да так», — отмахнулся я. В общем, дело обстоит так. Эти кровожадные зубастые твари предпочитают мясо, которое чуть размякло в воде. Они утаскивают добычу на дно и там прячут. А когда оно дойдет до кондиции, то съедают. Переваривается оно у них лучше. Поэтому давай закинем эту гору говядины обратно в отключенный холодильник с растаявшим льдом. Порадуем наших зубастых соседей, но только через несколько часов, когда расцветет. Да нам и самим не помешает немного отдохнуть и перекусить. Пока Дамьян перетаскивал куски нарезанной говядины в открытый морозильный ларь, я поискал по полкам кухни специй. Как оказалось, ныне мертвые хозяева перевалочного пункта особыми гурманами не были. Мне удалось найти только соль, черный перец и какой-то соус с острым чилийским перцем. Пахло из бутылочки адски, на вкус было еще хуже, даже после пары капель на языке полыхало так, что впору было дышать огнем. Ну да ничего, зато обеззараживание. На безрыбье и рак рыба, приговаривал я, втирая все это дело в кусок говядины. Дамьяну посчастливилось отыскать ящик пива в стеклянных бутылках. Все это дело мы благополучно оттащили поближе к нашему самолету. Завидев пиво, шеф радостно потер ладони и выдал: «Ну хоть какое-то светлое пятно в этой поездке. Надеюсь, хоть фильтрованное, понятия не имею». Я кинул ему бутылку, и он с ловкостью поймал ее, лишь чуть поморщился от ранения. Выбирать все равно не приходится. Дамьян разжег гриль и мастерски разрезал замаринованное мясо на порции. Через несколько минут оно уже жарилось на решетке. Над колумбийскими болотами поплыл аромат барбекю. Признаться, я бы, конечно, предпочел мангал и запах шашлычка из свиной шеи и лучка, а не размороженный кусок говядины, обмазанный неизвестно чем. Но пустой желудок и пара глотков пива сделали свое дело. От густого, пряного аромата рот сам наполнялся слюной. Маркус Вальева нет-нет, да и поглядывал на гриль голодным взглядом. «Этому тоже порцию?» – спросил Дамьян, проверяя готовность говядины. «Конечно», – кивнул я, – «оголодал поди, бледный, только глазища светится, и то от голода». Наконец нехитрый ужин был готов. Дамьян решил не заморачиваться, снял решетку вместе с мясом и поставил на пристань. Горячее мясо дымилось, сочилось соком. «Летите, не стыдитесь», – сказал серп на своем родном языке, и первым подцепил кусок мяса ножом. Все хотели последовать его примеру, но шеф вдруг выдал: «Негоже такой знатный ужин без тоста начинать, вашество». «Твоя правда», — согласился я и поднял бутылку с пивом. «Минуту внимания». Хосе Мигель клацнул зубами, так и не вонзившись в сочный кусок говядины. Дамьян бросил на меня полный страдания взгляд, а раненый контрабандист едва удерживал горячий кусок кончиками пальцев. И только шеф с довольным и слегка ехидным видом посматривал на остальных. «Небольшой тост», — начал я. «Все мы оказались здесь по стечению странных обстоятельств. Порой очень опасных обстоятельств. Точнее, исключительно опасных обстоятельств. Но тем не менее мы все живы. Так давайте выпьем за то, чтобы все преграды на нашем пути и впредь не бывали непреодолимыми. Отличен тост, ваше господство», — воскликнул Дамьян под стук сходящихся бутылок. Все сделали по глотку и принялись за мясо. Оно оказалось чертовски сочным и вкусным, а еще очень острым. Причем поначалу острота не ощущалась из-за того, что куски говядины были с пылу с жару, но потом жгучий чили проявил себя во всей красе. Дамьян вдруг покраснел и выпучил глаза. Шеф присосался к пивной бутылке, выдул ее за два глотка и потянулся за следующий. У меня же перехватило дыхание от пожара, заполыхавшего в горле. Я с усилием проглотил кусок и последовал примеру шефа. Только Хосе Мигель и Маркус Вальева наблюдали за нами с любопытством и незаметно посмеиваясь. «Да, да, белые гринго и соус чили», — наконец смог я проговорить. «Очень забавно». «Простите, сеньор», — Хосе Мигель едва сдерживал улыбку. «Срать будет страшно», — просипел шеф. Трапеза происходила по принципу: мыши плакали, давились, но продолжали жрать кактус. Наконец жгучая трапеза завершилась, и я устроился чуть поодаль от остальных, чтобы перевести дух. Но побыть в одиночестве мне не удалось, потому что вскоре рядом со мной устроился шеф, притащивший с собой несколько бутылок пива. Мы раздавили по одной в тишине, прежде чем он начал разговор. «Тут происходит какая-то чертовщина», — сказал шеф и приложился к бутылке. Сделав глоток, он поморщился и отрыгнул: «Все же это моча, а не пиво. Южноамериканское пивосодержащее моча. Из чего они его варят? Из бананов или кактусов?» Я пропустил мимо ушей замечание о пиве, хотя с мнением шефа был полностью согласен. Гадость еще та. Меня больше волнует судьба Софии, чем кучка мертвых контрабандистов, пусть и погибших при странных обстоятельствах. Ну это не удивительно, вашество, ухмыльнулся шеф. Зазноба твоя штучка горячая. Интересно, в кого она такая? Я не стал снова повторять, что между мной и Софией ничего нет, то ли надоело твердить одно и то же, как попугай, то ли захотелось признать, что симпатия между нами есть, и скрывать это уже бессмысленно. Но последние слова шефа меня заинтересовали. В каком это смысле? В кого? Наверное, в кого-то из родителей. Шеф сделал еще один глоток и многозначительно посмотрел на меня. Ты знаешь что? Что не знаю я? Мне стало любопытно. Не то, чтобы знаю, вашество. Скорее предполагаю. Предполагаешь? Это предположение, подтвержденное чуйкой, а она меня редко подводит. Сам же знаешь, вашество. Тогда говори прямо. Вы видели фотографию отца Софии, профессора Марисова? Да, конечно, кивнул я. Ради информации об экспедиции профессора Марисова я проник в электронный отдел специального отдела. Так что уж что-что, а фото отца Софии я запомнил хорошо. А что, сходства нет никакого, вашество, ответил шеф. Типичный европеец со светлыми волосами. Может, она в мать или еще в кого-то из родственников. Я начинал догадываться, в какую сторону клонит шеф. У матери славянские черты лица и светло-русые волосы. Старшая дочь Екатерина Марисов, сестра твоей зазнобы, вылитая мать, только нос отцовский. Послушай, начал было я, но шеф бесцеремонно прервал меня. Я просмотрел семейные фотографии семейства Марисовых, включая дальних родственников. Доминантного азиатского гена, который мог бы придать Софии такую внешность, не было ни у кого из кровных родственников. Значит, София приемная дочь, высказал я самое очевидное предположение. Но вместо ответа шеф громко расхохотался. Причины этого веселья были мне совершенно непонятны. Пришлось дожидаться, когда он закончит. Ох, вашество, насмешили. Рад, что развеселил, мне начинало надоедать этот разговор намеками. Так в чем дело? Вам ли не знать, что дворяне могут усыновлять или удочерять только осиротевших детей других дворянских родов, при условии, что у тех нет живых родственников, вообще никаких. А с тем, как дворянские дома носятся со своей родословной, мне оставалось только озвучить вывод, который напрашивался сам собой. Условия практически невыполнимые, вашество, кивнул шеф и снова отхлебнул пиво, поморщившись. Разрешить взять ребенка в дворянскую семью со стороны можно только с благословения самого императора, и никак иначе. Шеф многозначительно замолчал, явно довольный своим расследованием. Но по его взгляду я понял, что это не все, и самое интересное этот проныра оставил на десерт. Выкладывай уже, с нетерпением потребовал я. Как прикажете, вашество, шеф одним глотком прикончил свое пиво и швырнул пустую бутылку в темноту. Раздался громкий плюх. В общем, навел я еще справки, не совсем законные, через хороших знакомых. И, мне оставалось признать, что шеф умел нагонять интригу. В базе спецотдела есть генетические профили всех ныне живущих дворян и критически важных для империи лиц. Так вот, часть из них имеет гриф повышенной секретности. Император, его ближайшие родственники, дети. То же самое у глав основных дворянских домов и их детей. И, почему-то, профиль Софии Марисовой, хотя она не принадлежит ни к императорскому семейству, ни к старым дворянским домам. Это действительно любопытно, задумчиво сказал я. Но с чего ты вообще заинтересовался Софией? Предпочитаю знать тех, с кем мне приходится работать, вашество. Старая привычка. К тому же с вашей зазнобой мы в контрах с самого знакомства. Вот я и решил поспрашивать, а там уже пошло-поехало. Сведения, которыми поделился шеф, были и впрямь чертовски любопытными. Моего отца, главу дома Басмановых Астафьевых, и Софию Марисову, связывали далеко не простые отношения. Одна только просьба князя о том, чтобы София присматривала за мной, чего стоила. Она и тогда удивила меня, но углубляться в вопрос было недосуг, учитывая ситуацию, в которой я оказался. Информация, изложенная шефом, картину не проясняла, а скорее даже наоборот, запутывала. Судя по секретности профиля, София имела определенную ценность, и направить ее присматривать за мной в качестве телохранителя, странно, очень странно. Неужели никто кроме тебя не догадался провести подобное расследование, задумчиво проговорил я. Отнюдь, вашество, отнюдь. Несколько журналистов начинали копать в этом направлении. Один раз даже напечатали заметку в одной из газет Хабаровска, но весь тираж был изъят прямиком из типографии. Было это лет 20 назад, дай угадаю. Специальный отдел, шеф утвердительно кивнул, достал пару бутылок пива, одну протянул мне, а вторую открыл и сразу же приложился к горлышку. Ну и пойло. Глава 17. Погнали, скомандовал я. Дамьян громко свистнул, подавая сигнал шефу, находящемуся на другой стороне базы контрабандистов. Несколько минут ничего не происходило, но потом вдруг вода под нашим пирсом вдруг забурлила. Рептилии, находящиеся под нами, вдруг устремились в сторону шефа. «Почувствовали добычу», — сказал я невеселой усмешкой, а потом посмотрел на Хосе Мигеля, стоявшего рядом. «Ты готов?» Пилот выглядел бледным, несмотря на смуглую от природы кожу, но взгляд был решительный. «Да, сеньор, я готов», — пилот продемонстрировал специальный ключ для открытия технологических отсеков самолета. «Я прикрою в случае чего», — Дамьян взвел курок револьвера. «Лучше бы ты плавать научился», — вздохнул я. С твоей комплекцией можно разделывать крокодилов на дамские сумочки голыми руками. Господь Бог не дал мне таланта плавать, пожал плечами серп, но зато не обделил меткостью и твердой рукой. Будем надеяться, что эти таланты сегодня тебе не пригодятся. Стрельба через толщу воды не особо эффективна. Пуля замедляется при переходе из воздушной среды в водную. Метр глубины и даже крупный калибр вряд ли сможет пробить толстую шкуру взрослого крокодила. Именно поэтому я вооружился здоровенным кухонным ножом, который был зажат в одной руке. Во второй находился водонепроницаемый фонарь. С дальнего края послышался громкий всплеск. Это шеф столкнул в воду морозильный ларь, в котором было полно растаявшего льда и мясной сукровицы. Пора. Мы с Хосе Мигелем спустились в воду, стараясь не издавать лишнего шума. Вода оказалась теплой и, ожидаемо, мутной. Я набрал полные легкие воздуха и нырнул первым, устремляясь вглубь. Луч фонаря был недалеко, рассеиваясь в мутной, зеленоватой воде. Подводный мир жил своей жизнью, стайки мелких рыбешек синхронно шныряли вокруг, стараясь избегать рыб покрупнее. Со дна тянулись к свету листья водорослей, вокруг которых сновали какие-то рачки, похожие на мелких креветок, но самое главное – я смог рассмотреть силуэт затопленного самолета, очертания которого выглядели инородным телом в этом подводном царстве. До него было еще пара метров. «Он там, прямо под нами», — сказал я, когда вынырнул и немного отдышался. «Хорошие новости, сеньор», — улыбнулся Хосе Мигель. «Поторопимся, следуй за мной». Я снова вдохнул побольше и нырнул. Пилот последовал за мной. Вдвоем мы доплыли до самолета. Хосе Мигель жестом указал на крыло с двигателем и сразу же направился туда. Мне оставалось только направиться вслед за ним. Люк с блоком электроники и впрямь оказался на том же месте, что и у нашей птички. Хосе принялся открывать его ключом, но тот почему-то не поддавался. Я подплыл ближе и воткнул клинок ножа в зазор и начал давить. Хотя в воде это сделать непросто. Наконец у Хосе Мигеля получилось и он провернул инструмент, но люк так и не открылся. Я жестом показал ему наверх, нужно было всплыть и заново набрать воздуха. Легкие уже начинало жечь от недостатка кислорода. Он кивнул, и мы устремились к поверхности. «Что не так?» – спросил я, отдышавшись. «Заклинило, сеньор», – ответил пилот. «Не могу провернуть до конца». Я бросил хмурый взгляд на Дамьяна, стоявшего на пирсе с оружием наготове. Предполагалось, что блок электроники мы раздобудем быстро. «Пока спокойно, ваша светлость», — ответил серп, — «но я бы поторопился». «Тогда будем действовать грубо», — сказал я с решительностью в голосе. «Выломаем этот люк к чертям собачьим и достанем этот твой блок электроники». «Понял, Хосе», — пилот кивнул. Мы снова набрали полные легкие воздуха и нырнули. В этот раз я сходу вогнал лезвие в зазор и стал проворачивать, пытаясь отогнуть крышку. Наконец у меня это получилось. Хосе Мигель засунул пальцы в проем и принялся тянуть на себя, предварительно уперевшись ногами в двигатель затонувшего самолета. Я тоже приложил все силы, давя на клинок. Вдруг вода вокруг пальцев Хосе Мигеля потемнела. Видимо, загнутая кромка люка разрезала кожу на его пальцах и в воду попала кровь. «Твою мать!» — пронеслось у меня в голове. Но Хосе Мигель продолжал тянуть крышку на себя, и та понемногу поддавалась. От напряжения из его носа вырывались пузыри воздуха, а вода вокруг окрасилась в красный цвет. Я с отчаянием ударил по клинку, и крышка наконец-то поддалась. Хосе Мигель потянулся к блоку электроники, который крепился к двигателю двумя зажимами. Он отстегнул первый и взялся было за второй, как вдруг в мутной воде промелькнула стремительная тень. Доля секунды, и в плечо пилота вонзились крокодильи зубы. Вода вокруг нас стала еще темнее. Я оттолкнулся от двигателя и вонзил клинок в рептилию, аккурат в горло, где кожа была не такой толстой. Тварь сразу же разжала челюсти и попыталась отплыть в сторону. Из рта и носа Хосе Мигеля вырывались пузыри драгоценного воздуха. «Только не паникуй, дружище, только не паникуй», — вертелось у меня в голове, но сказать я ничего не мог. Мне оставалось не так много вариантов действий. Свежая кровь вскоре привлечет еще больше хищников, и тогда нам не сдобровать. Нужно завершить начатое и выбираться из воды. Я отстегнул второй зажим и вытащил блок электроники, затем подхватил Хосе Мигеля под руки и начал всплывать. Несколько секунд, и мы оказались на поверхности. До пирса было метров 10, не больше. «Ваша светлость, что случилось?» — кричал Дамьян. Сил, чтобы ему ответить, у меня не было, они все уходили на то, чтобы удерживать Хосе Мигеля, который истошно кричал. И неудивительно, рептилия не просто вонзила в него свои зубы, она вырвала изрядный кусок мяса из плеча пилота. Из порванных сосудов в воду толчками текла кровь. «Немного проплывите, вот так, я подам вам багор», — кричал серп. Мне удалось немного повернуть голову. Дамьян стоял на пирсе, наклонившись, и протягивал багор. Всего лишь пара метров отделяло меня от заветного крюка. Я изо всех сил заработал ногами и свободной рукой. «Еще немного, еще чуть-чуть». Я протянул руку и ухватился за металл у крюка. «Вот так, хорошо», — подбадривал меня Дамьян. «Держитесь». На мгновение я уверовал, что спасение совсем близко. «Здоровяк Дамьян вытащит меня и Хосе Мигеля из воды. Мы что-нибудь придумаем с раной на плече и направимся дальше». Но не тут-то было. Вдруг Хосе Мигель резко дернулся, а затем заорал еще сильнее. Меня вместе с ним потянуло вниз, под мутную, окровавленную воду. «Вытягивай нас, вытягивай, твою мать!» — теперь уже орал я. «Тяну, тяну». Он и впрямь тянул, и тянул сильно. Мои пальцы буквально впились в багор. Но то, что тянуло Хосе Мигеля вниз, под воду, было еще сильнее. Краем глаза я увидел рябь на воде. Рептилии, которые должны были отвлечься на кормежку говяжьей вырезкой, устремились в нашу сторону. Что-то вдруг задело меня по бедру. Рука, в которой был зажат блок электроники, и которой я удерживал Хосе Мигеля, ныла от нагрузки. Но отпустить раненого пилота я не мог. «Где ствол?» — раздалось вдруг с пирса. Это был голос шефа. «За поясом», — прокряхтел в ответ Дамьян. Сильный всплеск неподалеку. Секунду спустя из воды показался здоровенный крокодил и тотчас ринулся в нашу сторону. Вскоре над водой показалась верхняя часть его пасти, розовая, утыканная острыми зубами. Пара ударов сердца, и они вонзятся в меня и Хосе Мигеля. Выстрел. На розовом небе крокодила вдруг расцветает кровавый цветок. Крупный калибр вырывает кусок плоти и черепа. Второй выстрел. Голова Хосе Мигеля разрывается на куски прямо перед моим лицом. Его тело обмякает, становится ватным, безвольным, не сопротивляющимся. Я пытаюсь удержать его, но выходит скверно. «Брось его, вашество, брось», — раздается сверху. «Он уже труп. Мне не хочется этого делать, но разумом я понимаю, что удерживать его уже бессмысленно. И невероятно тяжело, хищники, вцепившиеся в пилота, так просто добычу не отпустят. Отпусти, вашество, и я подчиняюсь». Сразу становится легче. Меня подтаскивают к пирсу, затем чьи-то сильные руки подхватывают меня под мышки и вытягивают из воды. Некоторое время я лежу, восстанавливаю дыхание. Вскоре надо мной появляется шеф. Он садится на корточки, разжимает пальцы, которыми я судорожно сжимаю блок электроники. «Так было нужно, вашество. Эти твари сожрали бы вас обоих». «Что? Так было нужно?» Я свободной рукой бью шефу прямо в лицо, но тот уворачивается. Я вскакиваю на ноги, точнее пытаюсь это сделать, но тотчас меня схватывают, роняют обратно на мокрые доски пирса, делают удушающий захват. Голос шефа звучит совсем рядом с моим ухом. «Так было нужно, вашество. Или вы оба, или только он. Выбор был очевиден, и я его сделал». «Какого хрена? Кто тебе дал право?» — прорычал я. «Шанс спасти нас обоих был». Я скорее хотел верить собственным словам, чем по-настоящему так считал. «Нет, не было шанса, вашество. И ты это знаешь. подумай о Софии. Ты не имеешь права сдохнуть вот так. Он прав. Этот сукин сын прав. И я это знаю. Шеф прав. Еще одно подтверждение правоты. Теперь уже голосом Дамьяна. Ваша смерть будет означать конец этой вылазки. Мы здесь только из-за вас. Отпускаю? Спросил шеф. Да, отпускай, твою мать. Просипел я. Только без фокусов, ваша светлость. Хватка на моей шее ослабла. Я приподнялся на локте, хватая воздух ртом, словно загнанный конь. Шеф отошел от меня на некоторое расстояние и плюхнулся на пирс, держась одной рукой за бок, в который получил ранение. Дамьян стоял чуть поодаль, скрестив руки на груди. Только Маркус Вальева таращился на нас выпученными глазами. «Знаешь, что, вашество?» Шеф посмотрел на меня изучающим взглядом. «Я знаю, что на моем месте ты сделал бы то же самое. Пристрелил молодого, ни в чем не повинного человека», — невесело усмехнулся я. «Сделал бы правильный выбор, тяжелый, но правильный». В душном, тропическом воздухе повисло долгое молчание. «Дамьян, ты сможешь установить это в нашу, в птичку Хосе Мигеля?» Наконец сказал я, и кивнул на блок электроники, лежащий рядом. «Конечно, ваша светлость, тогда сделай это поскорей», сказал я. «Не желаю оставаться здесь ни единой лишней минуты». Двигатели самолета взревели, раскручивая лопасти винтов. Дамьян некоторое время возился с приборной панелью, привыкая к испаноязычным обозначениям тумблеров и кнопок, но вскоре приноровился. Затем проверил работу элеронов, подкрылков и хвостового оперения. Все работало в штатном режиме, включая замененный блок электроники в одном из двигателей. «Можем взлетать», — сказал Дамьян. «Тогда погнали», — распорядился я. «Принято». Самолет начал неспешно набирать ход, рассекая поплавками водную поверхность. Разогнав машину до нужной скорости, Дамьян потянул штурвал на себя. Несколько секунд тряски, и наша птичка сменила водную стихию на воздушную. Мы втроем, я, шеф и Маркус Вальева, невольно присоединившийся к нам, расположились в небольшой салоне. Шеф откинулся на сиденье и вскоре задремал. Спасенный нами контрабандист устроился на сиденье у иллюминатора и смотрел на разворачивающийся под нами пейзаж. И только мне не было спокойно на душе, я прокручивал произошедшие события раз за разом и приходил к выводу, что шеф был прав. Еще немного, и меня бы сожрали вместе с раненым Хосе Мигелем. Однако от осознания этого легче на душе все равно не становилось. Я выжил, а он, молодой, улыбчивый парень, отправился на корм крокодилам. Но что случилось, то случилось. Еще несколько часов пейзаж под фюзеляжем самолета оставался неизменным. Все те же бесконечные то ли болота, то ли озера, с редкими вкраплениями густо заросших островков. Вскоре начались изменения. Озера мельчали, уступая место густой тропической растительности, пока не исчезли вовсе. С борта самолета отчетливо наблюдался подъем местности. Стали мелькать небольшие речушки и ручьи, питавшие южноамериканские заболоченные низменности, Сиенеги. Затем началась холмистая местность, то были предгорья Анд, разделявших Колумбию на две неравные части, а к вечеру на горизонте стали видны первые горные вершины. «Нам нужна заправка, ваша светлость», — сказал Дамьян. «Не хотелось бы лететь в горы на четверти бака». «Принято», — ответил я, потягиваясь. «Эй, шеф, шеф, да слышу я, слышу». Проснулся шеф и громко зевнул. «Чего? Нам нужно заправиться. И желательно там, где не будут задавать лишних вопросов. Спроси у нашего испаноязычного друга». Шеф окликнул Маркуса Вальева и начал расспрашивать его на испанском. Тот вслушивался, кивал, но отвечал на смеси испанского и португальского. Наконец они о чем-то договорились. Он говорит, что есть небольшая деревушка прямо у предгорий, Эль-Моска. Там есть посадочная полоса, можно заправиться, купить припасы и даже оружие. «Оружие?» – удивился я. «Это не самый гостеприимный край», – пожал плечами шеф. «Стволы здесь можно много где достать. Честно говоря, я бы задержался там на ночь». Я согласился с ним. Мне самому хотелось как следует напиться и поспать в нормальной постели хотя бы несколько часов. «Думаешь, можно ему доверять?» – спросил я, бросив изучающий взгляд на контрабандиста. «Ну, выбора у нас не особо много, вашество. Мы или летим в Эль-Моска и сохраняем в тайне наше присутствие, или садимся на один государственных аэропортов. Тогда о вашем присутствии узнают чуть быстрее, чем моментально. Шутка ли, княжич одного из самых влиятельных домов Российской империи нелегально попал на территорию Колумбии? Как минимум, это будет дипломатический скандал. А как максимум, активизируется вся преступная братья и спецслужбы. Может начаться настоящая охота. Ваша жизнь – ценная штука. За нее можно запросить много каких ништяков, вашество. Честно говоря, о подобных перспективах я не задумывался. Моя задача была проста – найти Софию, а дальше уже по обстоятельствам. А картина, обрисованная шефом, меня совершенно не прельщала. «Где эта деревушка?» «Час лета на юг», — ответил шеф. Я перебрался на место второго пилота. Дамьян вопросительно посмотрел на меня. «Меняем курс на юг», — сказал я. «Деревушка под названием Эль-Моска. Там заправимся, переночуем, а утром будем штурмовать Анды на нашей птичке». Серп нашел в навигационной системе координаты деревушки. Оказалось, что там ни о какой взлетно-посадочной полосе информации не было. «Она там есть», — заверил шеф. По крайней мере, этот малый уверен в этом на 100%. Мы взяли курс на юг. Тем временем стемнело, южная ночь быстро вступала в свои права, накрывая предгорье Анд густой тенью. Вскоре мы оказались между чернотой джунглей и густо усыпанным звездами небом. Мы совсем рядом, Дамьян сверился с навигатором. Судя по всему, деревня находится вон за той скалой. Он сделал плавный вираж и через несколько минут нам открылся вид на ночную деревню. Она и впрямь оказалась небольшой. Несколько скудно освещенных улочек, редко раскиданные дома. «А вот и аэродром», — сказал я, указывая на две линии светящиеся линии. «Нужно запросить посадку. Шеф, дело за тобой». Шеф взял микрофон радиопередатчика, немного прокашлялся, прочищая горло, и сказал. «Унвен привадал лама аэродрома Елмасцо». «Репита, унвен привадал лама аэродрома де Елмасцо». Некоторое время в эфире было тихо, и шеф хотел было повторить вызов, как вдруг нам ответили. «Аэрдрома Елмасцо Йенцентацта», ответил сонный хриплый голос. «Ницеситасуна террезае, с, а террезае пермитида, грациас, Елмасцо», поблагодарил шеф и отключил связь. Нам дали добро на посадку. Глава 18. Самолет плавно коснулся взлетно-посадочной полосы аэродрома Эль-Моска, но несмотря на мастерство Дамьяна, нас все равно начало трясти. В свете посадочных фар стала ясна причина. Асфальтовое покрытие полосы украшал узор из трещин. Часть из них была залита гудроном, но на остальные словно бы не обращали никакого внимания. Судя по длине полосы, аэропорт этот не предназначался для приема ни средней, ни уж тем более тяжелой авиации. Легкомоторная техника, на вроде нашей, вот предел аэродрома в Эль-Моска. Самолет протрясся несколько сот метров, пока Дамьян не направил его к ангарам, стоявшим в тени раскидистых деревьев. Мы наверняка даже бы не заметили их, если бы не свет фонарей. «Похоже, мы здесь не одни», — я указал на один из ангаров, створки ворот которого были распахнуты настежь, а в глубине виднелось хвостовое оперение самолета. «Да, есть такое», — кивнул Дамьян. «Вон там несколько вертушек стоит», — он указал на едва заметные силуэты вертолетов в стороне, «а тут довольно оживленно. Нужно держать ухо востро», — вставил свои 5 копеек шеф. «Этот аэродром нелегальный, контингент может быть разным». «Согласен», — кивнул я. «Перво-наперво заправим самолет». Откидной трап, он же входной люк, откинулся с легким скрипом. Мы выбрались наружу, и я с удовольствием потянулся, вдохнул полной грудью. Воздух здесь, в предгорье Хант, был куда приятнее для дыхания, ночная прохлада, спускающаяся с горных вершин, освежала. Мои спутники также с наслаждением разминались и дышали полной грудью. Все, кроме Маркуса Валива, тому явно было слишком холодно. «Ох уж эти южане!» – проворчал шеф, глядя на нашего новоиспеченного спутника. Раздался шорох чьих-то неспешных шагов, и вскоре из темноты возник чей-то силуэт, едва подсвеченный красным угольком в районе головы. Вскоре под свет фонарей вышел невысокий полный абориген, темные, как смоль волосы, неухоженная борода и спанилка, сигарета в зубах. Руки были скрыты под полосатым пончо. Он накинул взглядом наш самолет и чуть нахмурился. «Ручаюсь, у него под этой полосатой штукой ствол», — сказал шеф, приветственно улыбаясь незнакомцу. «Может, даже два». Тот остановился от нас метрах в 10, идеальная дистанция для того, чтобы выхватить оружие в случае, если мы решим вдруг напасть на него. Но мы этого делать не собирались. «Легран лоссе арес деруся?» — спросил незнакомец. «Он спрашивает, не русские ли мы», — перевел шеф, а затем заговорил на испанском. «Эс, сеор, самос русос, тенимос куэри постар ел авиэн и грикал гунас хабитационис ен ел хотел, валаримос пор ламаана». Некоторое время они о чем-то разговаривали, затем незнакомец развернулся и зашагал обратно, в темноту, жестом пригласив нас следовать за ним. Нам ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Мы направлялись в сторону поселка, впереди виднелись редкие огни плохо освещенной улицы. Вскоре из темноты вышли еще двое аборигенов, причем абсолютно бесшумно. Судя по автоматическим винтовкам и пристальным, изучающим взглядам, настроены они были очень серьезно. «О чем вы разговаривали?» – спросил я у шефа. «Здешние его называют дядюшкой Эскобаром». Я рассказал ему о цели нашего пребывания в этом захолустье и что завтра утром мы свалим, последовал ответ. Затем уточнил, как он понял, что мы из России. И, дядюшка Эскобар говорит, что в последнее время в этой части Колумбии неспокойно. Много самолетов, много наемников. И все не из Южной Америки. Говорит, из Европы в основном. Много русскоязычных, уточнил я. Так точно, кивнул шеф. Большинство из наших краев. А тот самолет, в ангаре который, из той же оперы, вашество. Хреново, ответил я. Не хотелось бы вляпаться в неприятности. Вляпываться в неприятности, это практически кредо ЧВК «Пересвет», съязвил шеф. Зато не скучно, парировал я, но потом добавил, порой уж шибко не скучно. Тем временем мы добрались до поселения. Эль-Моска выглядел, как городок из вестернов, старые каменные здания, построенные в колониальном стиле, облупленная штукатурка, под которой проглядывалась не самая ровная кирпичная кладка, поверх облезшая побелка, арочные окна, арочные двери, арочные ворота, все украшено незатейливыми узорами в виде цветных индейских треугольников. Эдакая смесь культур, испанской, привезенной конкистадорами, и племен местных индейцев. Дядюшка Эскобар вел нас к самому освещенному зданию в поселении, и по совместительству, самому шумному. Несмотря на поздний час из раскрытых настежь дверей доносились звуки гитары маракас, изредка прерываемые взрывами хохота. На вывеске заведения красовалась обнаженная красотка с пышной грудью, а рядом была стилизованная надпись на английском «Тит-ти-твистер». Чуть ниже мелким шрифтом был указан характер заведения, причем сразу на трех языках – «Салонант Мотел», «Салонный Грик Мотел» и «Салонный Гостиница». Причем последняя надпись была самой свежей и написана от руки простой белой краской. «Вот же конъюнктурщики», – отметил я, мысленно вспоминая, «где же я видел такое название?» «Да тут можно не только выспаться и выпить», – воскликнул Дамьян с блеском в глазах, хотя до этого шедший молча. «Ну не знаю, дружище». Я с сомнением окинул взглядом заведение, которое, судя по всему, было еще и борделем. Возможно, в глубине души я был слишком уж романтик, мне всегда было интереснее завоевать расположение женщины и взять от нее все, что мне нужно, чем просто заплатить за секс. Но среда, в которую я попал волею судеб, располагала многих мужчин к совсем иному удовлетворению своих потребностей. С другой стороны, пусть лучше уж у них будет секс за деньги, чем надругательство над женщиной после боя в адреналиновом раже. В этом случае я пристрелил бы насильника прямо на месте. Мы вошли в холл заведения. Как и ожидалось, это был одновременно и фойе гостиницы, и бар. Надрывно гудели кондиционеры, в тщетных пытках освободить помещение от тепла разгоряченных выпивкой посетителей и табачного дыма. В углу бренчали музыканты в широкополых шляпах, ловко перебирая пальцами струны цветастых гитар, в воздухе витал стойкий аромат перегара, пота и похоти. За круглыми деревянными столами располагались посетители, практически все мужского пола. У многих на коленях сидели девицы в довольно вызывающих нарядах и с броским макияжем. Официантки в коротких юбочках сновали между столами, разнося нехитрую выпивку, виски и пиво. Глядя на все это действо, Дамьян довольно размял пальцы рук, да так, что те хрустнули. «То с мумией успешно отошли, ваша светлость», — сказал он на сербском, сфокусировав взгляд на заднице проходящей мимо официантки. «Какая красотка, только не набрасывайся на всех сразу, дружище», — похлопал я серба по плечу. «Это как получится, ваша светлость, но одной подруги мне точно не хватит, иначе придется держать себя в руках. Прошу тебя, без подробностей», — остановил я Дамьяна. «Ты уже взрослый мальчик», — серб громко заржал. Впрочем, в какофонии звуков, царящих в баре, его смех остался незамеченным. «Давайте вон за тот столик», — я указал на место у стены, где стояла пара пустующих столов. Мы последовали к выбранному мною месту, и пока мы шли, я, как бы невзначай, разглядывал контингент. Подавляющее большинство и посетителей, и работниц были латиноамериканского происхождения. Черные прямые волосы, смуглая кожа, явные потомки индейцев, коим некогда принадлежал континент. Но встречались и черные как смоль негры, и лица европейского типа. Мы устроились за столом, и я жестом подал знак проходящей мимо официантке. Она мило улыбнулась, стрельнув глазками, но к нам не подошла, хотя поднос в ее руках был пуст. «Отличный сервис», — проворчал я. «Не кипишуй, вашество», — ухмыльнулся шеф. «Ты не в столице и даже не в Ялте. Тут совсем иной ритм. Погоди немного и к нам подойдут». Он оказался прав. Вскоре та самая официантка подошла к барной стойке и что-то прошептала темноволосой барменше. Та выслушала, кивая и бросая на нас взгляды, а потом достала поднос, бутылку виски, бокалы и направилась в нашу сторону, соблазнительно покачивая бедрами. Настолько соблазнительно, что Дамьян сосредоточил все свое внимание на этих самых покачиваниях. Вскоре она подошла к нашей компании и принялась расставлять бокалы, поставив в конце бутылку с напитком. Оказалось, что это не виски, а текила. «Лос Цабалли Раскуиринал ГМС», поинтересовался бархатный голос. «В Хискве, Читсас, Цацана, она интересуется, не нужны ли нам виски, шлюхи и дурь», перевел шеф. «Шеф, сначала спроси про ночлег», сказал я. «Сера, Естамас интересадос еньел хотел», начал было задавать вопрос шеф, одновременно протягивая руку к запотевшей бутылке. Внезапно меж его указательным и средним пальцем воткнулось лезвие ножа. От неожиданности мы все чуть не подпрыгнули на месте. «Какого хрена?» – одернул руки шеф. Я поднял глаза и столкнулся со взглядом барменши, принесшей нам выпивку. И этот взгляд отличался от взгляда остальных девочек в этом заведении. Во-первых, он был пронзительно голубым, а во-вторых, настолько пронзительным, что казалось, он видит меня насквозь. «Свободные номера есть», сказала она на чистом русском. «Но это не значит, что они достанутся именно вам, сеньоры. И могу я узнать причины, по которым этого может не случиться?» Спокойно поинтересовался я, одновременно разглядывая собеседницу. Помимо глаз от местных девушек, ее отличал чуть более светлый оттенок кожи, разрез глаз и форма носа. Все это делало незнакомку чертовски привлекательной. И это не считая колючего голубого взгляда, так контрастирующего с индейской экзотикой. А еще от него у меня по спине побежали мурашки. Главное правило этого заведения – никому не позволительно обращаться с моими девочками грубо. Хоть один синяк на теле и здесь вам будет не рады. Сильно не рады, сеньоры. Полагаю, что это главное правило, верно? Я примирительно поднял раскрытые ладони, а остальные чуть проще. Ну типа поднимать стульчак и все такое. Сеньор считает себя очень остроумным. Клинок, а это был клинок здоровенного кинжала, моментально оставил деревянную столешницу и устремился к моему горлу, остановившись всего лишь в паре сантиметров. «Уау! Ход латиноамерикан хинг!» – воскликнул Дамьян. «Сеньор считает себя осторожным», – ответил я и медленно опустил взгляд ниже, на долю секунды задержав его на роскошном вырезе ее декольте. Незнакомка посмотрела вниз и увидела револьвер со взведенным курком, направленный ей в живот, а затем сказала с усмешкой: «Я вижу ваш ствол большого калибра, не маленького, сеньора». «Сеньорита», — поправила она. «Сеньорита, разумеется», — я улыбнулся как можно дружелюбнее. «Полагаю, мы не с того начали». Я медленно отвел ствол в сторону, одновременно снимая взвод с курка. Незнакомка проследила за моими действиями, когда револьвер повис на моем указательном пальце, медленно отодвинула лезвие ножа от моего горла. «Согласна, сеньор», — сказала она, пряча нож в ножны, скрытые в складках длинной юбки. «Прошу прощения за излишнюю вспыльчивость. В последнее время в этих местах стало неспокойно. А вы меня за неуместную шутку», — кивнул я. «Вы хозяйка этого заведения, я так полагаю, сеор», — кивнула незнакомка. «Мое имя Елена. Я владею и гостиницей, и салоном». «Елена», — поднял бровь шеф, одновременно наливая себе стакан. «Нетипичное для Колумбии имя». Елена оставила его замечание без внимания. «Так вы не из компании?» – спросила она. «Компании?» – уточнил я. «Провиденция. Сампа Минера Диара Судамерицана». Испанский из ее уст звучал словно мелодия. «Южноамериканская золотодобывающая компания Провиденье», – перевел шеф. «Боюсь, что нет, сеньорита Елена», – я покачал головой. «Мы никак не связаны с этой компанией и оказались здесь совершенно случайно. Не рискнули лететь ночью через горы». «Тем лучше», — ответила она задумчиво, а затем повторила. «Тем лучше». К ней подошла одна из официанток и начала что-то шептать на ухо. Взгляд голубых глаз Елены снова стал колким и подозрительным. «Я задам вам один вопрос, и если ответ будет честным, то ночлег вы здесь найдете. Если же нет, то вам придется покинуть мой салон, сеньоры. Задавайте», — пожал я плечами. «Учтите, что я чую ложь, как альпака чует приближение бури. Задавайте уже свой вопрос, сеньорита Елена. Этот самолет, на котором вы прилетели, не ваш. Откуда он у вас и где его настоящий владелец?» Она буквально прожигала меня насквозь. Мне совершенно не хотелось врать и что-то выдумывать. Поэтому я ответил честно. Пилота звали Хосе Мигель. Он погиб, когда мы с ним чинили самолет. Как именно он погиб? Цацадрила, сеорита. Фуэ растрада порун цацадрила. Выдал вдруг Маркус Вальева, до этого сидевший ниже воды, ниже травы. Это правда? Не совсем, сеньорита Елена. Мои люди вынуждены были убить его, чтобы его не утащили живьем. Повисла тишина. Елена снова изучала меня так, словно увидела впервые. Затем она приняла решение и кивнула. «Вы избавили Хосе Мигеля от страшной смерти, сеньор. Пуля лучше, чем пасть крокодила. Вы получите ночлег. Я прикажу подготовить для вас пару комнат». Она уже собралась уходить, когда я задал вопрос. «Елена, вы знали его, сеньор?» Кивнула она. «И его семью». Хосе Мигель кормил братьев и сестер, летая на Кубу. Он был хорошим человеком. «Я бы хотел помочь его семье деньгами, сеньорита. Знаю, что это слабое утешение, но это все, что я могу сделать». Она молча кивнула и ушла обратно за стойку бара, по пути раздавая указания официанткам. «Это вовсе не обязательно делать, вашество», — сказал шеф. «Быть контрабандистом всегда большой риск». Хосе Мигель знал, на что шел, когда садился за штурвал своего самолета. Его голова разлеталась на кусочки, а я спасся, я плесканул выпивку в свой стакан. Мое семейство не разорится от такой помощи, а деньги помогут. Хоть кому-то помогут. За Хосе Мигеля, пилота, который был рожден для неба, Дамьян поднял свой стакан. Все последовали его примеру. «Не чокайся до дна», — сказал я и опрокинул в себя добрый глоток текилы. Горло обожгло, но быстро отпустило. «Дамьян, наливай. Крепкие напитки здесь куда лучше пива», — констатировал факт шеф. «Мы выпили еще по одной. В этот раз текила разлилась приятным теплом, но не обожгла». Шеф взмахом руки подозвал официантку. «Терьина салгадецамир, царио», — сказал он ей. Жутко проголодался. Та кивнула, бросив кокетливый взгляд на Дамьяна, на что тот подмигнул. «Вскоре нам принесли большую тарелку с чем-то жареным. Довольно крупные куски чего-то во фритюре. Я подцепил одну штуку вилкой и надкусил. Что это, ваша светлость?» Дамьян тоже вонзил вилку в кусок и с подозрением понюхал. Только Маркус Вальева с удовольствием принялся за еду. «Это бананы», — ответил я, — «с сыром и чем-то еще непонятным, но вкусно. Без алкоголя это есть опасно», — серп разлил текилу и сказал тост. «За завтрашний перелет через Анды. В этот раз наши стаканы сошлись над столом со звонким дзинь. Под текилу эта странная закуска шла превосходно. Как это называется?» — спросил я у Маркуса Вальева, указывая пальцем на тарелку. «Естиес ела бараида, ел бацадила мс популар децаламбя», — ответил техник-контрабандист. «Акусе при пара перфицтаменте». Он говорит, что начал было переводить шеф, но я отмахнулся. «Да и так понятно. Эти бананы популярны в Колумбии, тут их хорошо готовят. И давно ты начал шприхать на испанском? Ну, примерно 3 порции текилы назад», — ответил я. «Дамьян, дружище, разлей остатки. Добьем эту бутылку». Только мы собрались чокнуться, как снаружи, над гостиницей, послышался мощный гул двигателей. Судя по направлению, двигался он в сторону аэродрома. Я бросил вопросительный взгляд Дамьяна. «Это тяжелый транспортный вертолет, ваша светлость. Скоро тут будет не протолкнуться». Глава 19. Мы пропустили еще по паре текил, когда в бар вошла компания из 7 человек. Все в одинаковой форме, камуфляж, на некоторых следы от крепления экзоскелетов. Ну а насчет национальности Елена оказалась целиком и полностью права. Все европеоиды, большинство со славянскими чертами лиц, что, правда, не означало, что они русские. «Шеки вон тоже славяне, ну хоть без стволов», — проворчал негромко шеф. К нашему удивлению, компания вела себя тихо. Да не просто тихо, а словно бы из всех поочередно пыльным мешком огрели, понурые, дерганные, взгляды то ли злые, то ли растерянные, а может и все вместе. Устроились они неподалеку от нас, столики располагались не настолько близко, чтобы можно было отчетливо расслышать звуки голосов в какофонии бара, но и не настолько далеко, чтобы до нас не доносились обрывки их разговоров. «Водка, дос бателлос», — рявкнул один из вошедших. В его сиплом, прокуренном голосе слышался отчетливый акцент. Я бросил взгляд на Елену, и она почувствовала его. «Да, это люди из золотодобывающей компании «Провидение», — прочитал я в ее глазах. К своему удивлению, я не увидел там страха, только тревогу. Впрочем, это было неудивительно, содержать заведение в глухой деревушке у подножия Анд, еще и рядом с нелегальным аэродромом. Такое не каждому мужику под силу, а она женщина, пусть и стремится показать свою силу. Впрочем, как и София. Черт возьми, неужели я каждую женщину буду сравнивать с Софией? Пронеслось у меня в голове. Стоило признать, что я уже захмелел от этого южноамериканского пойла под названием текила и даже закусанный из жареных во фритюре бананов не добавлял ясности мыслям.